Глава третья. Добрался до офиса отца быстро, но наверняка собрал все штрафы на светофорах, потому что плевал я просто на них. Не задавил никого, и ладно. Внутри меня кровь кипела с такой силой, что смирно ждать смены сигнала светофоров у меня сил тупо не было. Я скрывался с места каждый раз, словно торопился на пожар. Так оно и было. На пожар. Пожар, в котором сгорала наша семья. А виной всему какая-то белобрысая мелкая пигалица. Ух, ответишь, что у меня еще за все, мышь безродная. Ох, и поплачешь ты еще крокодильями слезами, и сама еще убежишь быстрее ветра из моего дома. Какого черта я должен ее терпеть в собственном доме и делить с ней одну крышу? Да меня бесит, что она просто ходит, блин, по моему паркету. Не желаю я ее тут видеть, и все силы приложу, чтобы вытурить незваную гостью. Или сделать, чтобы она сама удрала, сверкая пятками, и желательно в слезах. Чтоб запомнила навсегда, где ей реально плохо, чтобы не думала даже возвращаться. Ей приют покажется раем на земле по сравнению с жизнью со мной в одном месте. Она точно это запомнит и будет вздрагивать каждый раз, вспоминая это недолговременное пребывание на моей территории. Я не желаю видеть ее, потому что из-за нее, дряни, мать плачет. С ее матерью, похоже, мой отец изменял моей и теперь рушил семью. Все из-за нее. Она не успела появиться в нашем доме толком, а уже принесла всем боль и разлад в нашу семью. Тогда пусть катится туда, откуда явилась. Не знал ее тысячу лет. И еще столько же бы дальше не знал. Жил бы себе припеваючи. Так нет же. Явилась. Пусть валит в приют. Мне абсолютно пофиг, кто там у нее умер и почему она осталась совсем одна. Вообще не жаль. Такой отброс общества жалеть не к чему. Жалость – самое поганное чувство. Это слабость и проявление характера тряпки. Мне это вообще не свойственно. Так что пусть малышка не ждет, что я пожалею ее. Никогда. Пощады от Мота никому не будет. Особенно тем, из-за кого роняет слезы моя мать. Ты и себе, девочка, подписала приговор на смертную казнь в этом доме. За грехи своей мамаши, уверен, она была с тем еще грешком. Отвечать придется тебе, детка. И ты ответишь по полной программе. Пожалеешь, что переступила порог моего дома. За каждую слезу моей матери ответишь своими слезами и болью. «Эй, куда прешь, пацан?» Возмутился какой-то мужик, когда я перед самым его носом занял парковочное место и выставил подножку байка, практически бросая его на асфальте. «Тебе че, мужик?» Повернулся я. «Жить надоело? Или нос целый больше не нужен?» «Так ты мое место занял вообще-то». «И че?» «И чё?» Аргумент, который разбивает все доводы нафиг. Вон, и мужик завис от такого ответа. Съел то-то же. Ну, некрасиво это, малец. Папка тебя не учил вежливости? Нет. А зря, оно и видно. Пошел ты! Я просто пошел вперед в офис отца, не тратя время на вкукарейки какого-то левого мужика. Что для меня его мнение о моем воспитании? Ноль. Пустое место. И почему все так любят учить других? С чего они взяли, что имеют на это право? И вообще, что они лучше меня? Отец вон учил, воспитывал, а сам изменял матери, возможно, даже не один год. И теперь мне хотелось начистить репу собственному отцу. Чему меня может научить человек вот с такими принципами, а точнее, с их полным отсутствием? Образ отца, с которым я, конечно, частенько ссорился и быковал, но все-таки любил и уважал вчера еще. Просто посыпался мелкой пылью. Не дай бог, он признается, что изменял матери. И я тогда за себя не ручаюсь. Потянул дверь на себя и вошел в здание. 20 этажей на лифте, и я оказался на этаже руководства. Длинный коридор остался позади, и я оказался возле двери его приемной. Решительно толкнул дверь от себя и зашел в приемную. Ну что ж, папа, настала пора отвечать за свои дела. «Куда?» – вскочила Люба, секретарь моего отца, уже с пару десятков лет. Я еще не родился, а Люба уже носила папе скрепки. «У отца совещание. Не учили спрашивать разрешения войти?» «Любовь Александровна, она в миру. Для меня просто тетя Люба. И сейчас она воинственно загородила, что называется, грудью вход в кабинет отца». Я вздохнул. Хамить Любе у меня получалось плохо, но, видимо, сейчас все-таки придется, потому как беседа с папой мне была жизненно необходима. «Мне надо к отцу», — сказал я. «Я понимаю, что ты сюда не погулять приехал», — встала она, руки в боки. «Но я же сказала, у него совещание. Прилетел тут как тайфун. Подождать придется». «Долго еще?» — спросил я, сведя брови вместе, а затем нехотя плюхнулся на диван в приемной. «Вот еще нечего делать, как в офисе отца торчать. Но врываться в разгар совещания — действительно идиотизм уже. Мне, конечно, реально горит поговорить, но не до такой степени, чтобы не бояться выглядеть дебилом перед сотрудниками отца». «Вот не знаю», — развела руками Люба. «Не отчитывается передо мной начальство-то от таких тонкостях. Как наговорятся, так и выйдут». «Ты логична, как богиня», — пробурчал я, закидывая ногу на ногу и доставая из кармана джинсов телефон. «Хоть посерфить просторы интернета, один фиг, делать больше нечего». В спешке даже наушники не взял. А игрушки на смартфоне со звуком будут мракобесить Любу. Она заколет меня скрепками или приставит к горлу канцелярский нож. Лучше не рисковать. «И нечего ерничать», — одернула меня добродушная тетя Люба. «Как есть, так и сказала. Кофе хочешь?» «Хочу». «Сейчас сделаю. Тебе с молоком?» «И с сахаром. 2 кубика». «Вот сладкоежка», — рассмеялась Люба, ловко орудуя возле кофемашины. «Сделаю сейчас. Задобрим тебя, злюку, сладким кофейком». Она принесла мне чашку и заботливо поставила на столик возле дивана. «Спасибо, тетя Люб», — поблагодарил я ее, в самом деле слегка остыв. «Возможно, отцу стоит выписать премию своей секретарше и порадоваться совещанию. Иначе я бы наломал дров точно. А пока жду тут в приемной, уже 10 раз остыть успею. Но все равно у меня остались насущные вопросы к моему отцу. И он от ответов не отвертится». «Ты разве не должен быть еще в лагере?» «Я решил, что смена для меня закончилась». «Ох, и получишь ты по шее сейчас, Матвей». «Но не тебе же получать. Чего так беспокоишься тогда?» «Хм», — Люба сделала кофе и себе. Расспрашивать про спортивный лагерь и побег оттуда не рискнула. Видимо, понимала, что я все равно ей ничего не расскажу. «Чего там у тебя стряслось-то, Матвеюшка?» — спросила Люба, усевшись рядом со мной на диване со своей чашкой кофе. «А тебе дела подшивать не надо, тетя Люб?» — изогнул я одну бровь. «За кофе, конечно, спасибо, но вторгаться в мое личное никому не дозволено. Даже Любе. Даже с кофе. Даже если в нем молоко и 2 кусочка сахара». «И вот сразу весь такой противный», — фыркнула она. «Я ж тебя вот такого нянчила». «Тетя Люб», — сморщился я, — «терпеть не могу эти рассказы, как я какался в ее руках». «Да, нянчила. А ты мне что? Рассказать не можешь, что за кручина у тебя?» — корила меня она. «Может, я помочь смогу? И не придется ждать отца. Бог его знает, сколько они там совещаться еще будут. Созвал всех руководителей отделов. Это обычно надолго». «Да нет, тетя Люб», — вздохнул я. «Ты точно не сможешь дать ответы на мои вопросы. Хотя...» — я сузил глаза и задумчиво смотрел на женщину. «Кто, как не секретарь отца, человек, которого часто воспринимают как мебель и просто забывают, что у них тоже есть уши, серый кардинал моего папы, может знать пикантные подробности по ситуации с девчонкой? Такие, какие, возможно, даже отец не решится сказать мне, но мог бы выболтать случайно привычной Любе. Слушай, ты не знаешь, что за девчонка в доме отца поселилась?» — спросил я, отпивая кофе из чашки. «Кто она? Откуда взялась? И что ее могло связывать с отцом?»